Делегация Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и его членов посетила родной дом музея Ким Ир Сена в Мангенде, Государственный музей подарков, Музей естествознания, Центральный зоопарк и Мангендеский дворец школьников.